Шурыгин слегка обиделся, но виду не подал. Ну, еще мужик был с темно-бордовым дипломатом. Он мне совсем в глаза не бросился, ничего подозрительного в нем не было, но он остановился прямо перед капотом, поэтому я и увидел. — Что ты увидел? — Ну, что дипломат темно-бордовый, как у бабы. — Ты сказал, что он остановился. Зачем? — Ну, искал что-то в дипломате. Ну, знаете, мужики обычно колено приподнимают, на бедро дипломат кладут и роются, а этот стоял ровно, замки открыл, одной рукой за ручку держит, другой дно придерживает, как будто не взять что-то хочет, а просто убедиться, что оно там, на месте лежит. Лицо не запомнил? С надеждой спросил Лесников. Нет, лица видно не было. Время 8 вечера почти, смеркалось уже, а у меня фары включены. Мужик-то этот прямо в луч попал руками и портфелем, а голова выше была, не разглядел. Ну, хоть какой он был? Высокий, маленький, толстый, худой. Ну, нормальный он был. Стас неопределенно пожал плечами. Средний, как все. Еще что-нибудь видел? Потом Гриша из дома вышел вместе с тем парнем, который на «Жигулях» приехал. Они обнялись, попрощались. Гриша в машину сел, парень ему рукой помахал, и мы поехали. Вот и все. Больше ничего не было. Лавенюков не говорил тебе, кто был этот парень? Сказал, что родственник его, с Урала откуда-то. У него дочка чем-то серьезно болеет. Гриша ему лекарство достает. Так, может, скажете, что в конце концов случилось? А то я как макака на ваши вопросы отвечаю и не знаю. Может, я этим себе смертный приговор подписываю. Того парня, который приезжал к Григорию Ивановичу, нашли через 15 минут убитым. Прямо там же, на улице Володарского. Да вы что? — ахнул Стас, опускаясь на край ванны. — Да как же так? Кто его? — Ну вот я и пытаюсь выяснить, кто. — Потому и спрашиваю. Может, ты видел что-то важное? — Еще раз подумай как следует. Меня интересуют два человека. Водитель «Жигулей», на которых приехал родственник Лавенюкова, и мужчина с бордовым дипломатом. Это не мог быть один и тот же человек? — Да как же! — неподдельно удивился Стас. «Водитель же уехал!» «Откуда ты знаешь?» — быстро спросил Игорь. «Но я же видел, как он уехал!» «Ничего подобного. Ты видел, как он тронулся, проехал по улице до поворота и свернул за угол. Все, больше ты ничего не видел. Ведь так?» «Верно», — покачал головой Стас. «Вас на козе не объедешь. Поэтому я вполне допускаю, что он мог свернуть за угол, остановить машину, выйти и вернуться на Володарского к подъезду, где живет Лавенюков. Вот я и спрашиваю, мог ли это быть один и тот же человек?» «Не знаю, врать не буду», — неуверенно ответил Шурыгин. «Я ни того, ни другого не разглядел». «Наверное, мог». «Ладно, Стас», — вздохнул Лесников, поднимаясь. «Поздно уже, закончим на сегодня. Вот тебе мой телефон, если еще что-то вспомнишь, позвони обязательно. Хорошо? На тебя вся надежда». Они вышли из ванной. Тут же им навстречу пулей вылетела хорошенькая молодая женщина и, отпихнув Стаса, громыхнула задвижкой на двери санузла. «Ура! Алка дотерпела!» — раздался откуда-то из комнаты пьяный смех. «А кто в ванной-то запирался?» «Стас с каким-то мужиком!» «Не свисти!» — авторитетно заявил чей-то голос. «Стас нормальный! 100 раз проверено!» «Да ладно! Проверяльщица нашлась!» — насмешливо произнес какой-то мужчина. «Тебя за ушком поцелуешь, и ты уже готова!» Шурыгин недовольно дернул плечом и покосился в сторону комнаты, откуда доносились голоса, обсуждающие его мужские достоинства. «Что?» — Испортил я тебе репутацию? — насмешливо спросил Лесников. — Ну, извини. — Ничего, не смертельно. — Послушайте, — он запнулся. — Да? — Вы сказали, с утра на ногах и есть хотите. — Спасибо, Стас. Я ценю твое гостеприимство, но мне домой надо бежать. Уже 12, а мне вставать в 7 завтра на работу. — Ну, хоть бутерброд, а? — Я вам с собой заверну. В машине съедите. Минутное дело. Он скрылся на кухне. Лесникову стало неловко, и он решил быстренько исчезнуть, но не успел он спуститься и на два пролета, как в квартире Шурыгина открылась дверь и послышались торопливые шаги. «Куда же вы?» — укоризненно произнес Стас, протягивая Игорю завернутый в фольгу пакет. «Я же сказал, минутное дело, а вы убежали. Или милиция с шоферского стола еду не берет?» Лесников твердо помнил все сыщицкие заповеди, одна из которых гласила: «Со свидетелями ссориться нельзя. Свидетель должен тебя любить и хотеть тебе помочь. Только тогда из работы с ним выйдет толк. Человек, который не хочет помогать, не захочет и вспоминать. А тот, кто не хочет вспоминать, тот и имя свое забыть может». «Спасибо, Стас», — сказал Игорь как можно теплее, беря протянутый пакет, разворачивая его и тут же с аппетитом вонзая зубы в сочное мясо. «Жрать хочется, сил нет. Прости, что ушел, затруднять тебя не хотел. Вкусно-то как». Шурыгин смягчился. «Я позвоню, если что. Звони обязательно. Счастливо». Игорь Лесников вышел из гостеприимного дома Стаса Шурыгина, сел в свою сверкающую машину и поехал искать телефон-автомат, чтобы позвонить Насте. Она, небось, тоже не спит, волнуется, ждет от него сообщений.